К вечеру дождь немного стих, но легче на душе не стало. Марго и Блэк где-то бродили, а Арина, не находя себе места, пойманным зверем металась по дому. Ей бы сесть и хорошенько обо всем подумать. Однако она не хотела, потому что, если начать думать, придется вспоминать не только то, что она позволила себе запомнить, но и все остальное, а это невыносимо. В 11 вечера, перекрикивая сиплое кукование часов, зазвонил ее мобильный. И страх, который Арина так старательно, так искусно от себя гнала, вернулся обратно. А когда она увидела, кто звонит, страх усилился в разы. «Ты сошла с ума?» — спросила трубка голосом Волкова. Совсем не голливудским, разъяренным. «И тебе добрый вечер». Она не может совладать со страхом, но с Волковым как-нибудь справится. Он меньше из зол. Может быть, вообще не зло. «Что ты творишь?» Вежливостью такого не проймешь. Настоящие профессионалы не попадаются на крючок этикета и условностей. «Зачем ты звонила в полицию?» «В полицию?» Получилось искренне. Чуть удивленно, чуть насмешливо. «Не делай из меня дурака. 6 часов назад ты позвонила в полицию и сообщила о преступлении. Позвонила с телефона своей мертвой подружке. Направила полицию по адресу, который я тебе дал. Они нашли ее. Отпираться больше не было смысла. Главное, что полиция отреагировала на ее звонок. «Кого?» В голосе Волкова послышалось что-то странное. Что-то помимо бешенства. «Флору, которую по паспорту звали Еленой Петровной Смирновой». «Арина», — сказал Волков вкрадчиво. «Никого там не нашли. Ни Флору, ни Фауну. Дом заперт. В доме порядок. Никакого тела». «А за домом?» «Тело там!» «И за домом». «Это неправда. Она была там, за домом. Лежала в клумбе среди безвременников. Это такие цветы... Понимаешь, фиолетовые, похожие на крокусы. Целая клумба цветов. И она в центре. Мертвая. Арине было очень важно, чтобы он поверил. Чтобы не думал, что она чокнутая истеричка. «Там нет никакой клумбы с безвременниками», — сказал Волков, и в голосе его снова послышалось то странное, неуловимое. Может быть, жалость? «Там есть грядка. Свежая». Елена Петровна вскопала ее перед тем, как уехать по своим делам. «Нет клумбы, зато есть свежая грядка». «Волков», — сказала Арина таким тоном, что проигнорировать ее он бы никак не смог. «Это не грядка». «А что?» «Это могила. Кто-то закопал ее там». «Перестань». Волков вздохнул. Они проверили грядку тоже. «И что?» Сердце ухнуло вниз и теперь беспомощно трепыхалось на полу у Арининых ног. «Ничего. Совсем. Вот в чем дело. Послушай». Он спешил, не давая ей больше сказать ни слова. «Послушай, в пруду в самом деле нашли тело, как ты и говорила. Но в том доме ничего нет. Совершенно. Может быть, тебе почудилось? Я же знаю, какие у тебя...» Он запнулся. «Способности». «Я не сумасшедшая, Волков!» «Я этого и не говорил. Но ты авантюристка». «Это неправда». «Правда. Тебе скучно, и ты...» «Выдумываю, да? Ну договаривай, что уж теперь». «У тебя очень богатая фантазия. Ты ведь поэтому стала писательницей». «А еще я стала ведьмой! Это тоже из-за богатой фантазии?» «С ним можно называть вещи своими именами. Только это и можно. Может, у тебя было всего лишь видение?» «Точно. Жалость. Он ее жалеет. Уговаривает, успокаивает. Словно Арина сумасшедшая. Очень настырная сумасшедшая, от которой просто так не отделаться. Потому что когда-то, в прошлой жизни, когда она была еще относительно вменяема, их что-то такое связывало. Не дружба, но общие обстоятельства. И теперь, вот незадача, обстоятельства закончились, а отношения приходится как-то поддерживать. Да, возможно. Нет смысла спорить. Сытый голодному не товарищ, рысь волку не подружка. Часто. А это что, забота? Что часто? Ей вдруг стало неинтересно разговаривать, и сердце у ног больше не трепыхалось. Успокоилось. Часто они приходят, эти видения. «Нет, первый раз. Я просто устала. Прости, что отвлекаю. Арина, у тебя точно все в порядке?» «А какой смысл спрашивать, если все равно не веришь? Даже не пытаешься поверить?» «У меня все в полном порядке. И ты больше не будешь, и я больше не буду. Но если что...» «Если что, я тебе обязательно позвоню. Я помню. Это плохо, что она помнит, потому что спокойнее и безопаснее забыть навсегда. Кому нужны весточки из сумасшедшего дома? И я тебя прошу, не впутывайся ни в какие истории». «Ах, Андрюша, ну сколько можно?» «Не буду. У меня телефон разряжается, а зарядного рядом нет. Прости. Всего хорошего». Телефон она отключила. Для достоверности. И еще из-за опасения, что Волков может снова позвонить, а у Арины нет сил с ним разговаривать. Ей нужно подумать. Даже через «не могу». Потому что не думать об этом нельзя. Она увязла. Кто-то или что-то хочет заставить ее сомневаться в собственной вменяемости. Или она в самом деле не совсем нормальная. Холод сковал ее от макушки до пяток. Парализовал и почти убил. А что, если так оно и есть? Где Марго? Где Блэк? Нет в ее жизни никаких призраков. А есть одна лишь иллюзия. Что, если из болотного тумана она вышла уже другим человеком? Психически больным. А вот этот конкретный миг — редкий миг просветления. Свет в оконце для одурманенного сознания. Ледяной панцирь никак не таял. И Арине пришлось отрывать его от себя, доказывая не пойми кому, что она живая и ничего такого жуткого в ее жизни не случилось. И случиться не может. Врагам назло. Без панциря было тяжело, почти невыносимо. Словно с нее вместе с ним сняли и кожу. В Иркиной спасительной пачке оставались еще сигареты. Арина взяла одну. Настежь распахнула окно, пристроилась на подоконнике, закурила. Сейчас она ни о чем не станет думать. Не будет ставить себе диагнозы и искать оправданий. Она просто посидит у открытого окна, послушает дождь, который снова зарядил и кажется надолго. А потом подбросит дров в камин, сварит кофе и позвонит Ирке. Подруга расскажет ей, нормальная она или не очень. Ирка врач и в диагнозах разбирается. В темноте за окном, в сплетении ветвей, в косых струях дождя кто-то стоял. Черный силуэт на фоне фиолетовой сентябрьской ночи. Как она его увидела? И увидела ли? Может, это происки подсознания? Тень шевельнулась. Сдвинулась в сторону плавным текучим движением, слившись с темнотой и дождем почти полностью, мимикрировав. «Эй, кто там?» Собственный голос показался ей чужим, дребезжащим. «Что вам нужно?» Ответом Арине стал лишь шелест потревоженных дождем листьев. Она больше ничего не видела, сколько не всматривалась в темноту. Ночной гость ушел или крался сейчас к ней, готовясь напасть. Огонек, вспыхнувший на кончике сигареты, был фиолетового цвета, цвета ее страха. Крошечный вначале, он стремительно увеличивался в размере, словно выдуваемый из трубочки мыльный пузырь. Арина видела такие раньше. Когда-то ей даже удалось справиться с этой одновременно прекрасной и опасной стихией. Со стихией удалось, а вот с черной ведьмаковой кровью нет. И теперь приходится расплачиваться. Фиолетовый шарик оторвался от сигареты и, оставляя в темноте трассирующий след, врезался в старую вишню. Мокрое дерево вспыхнуло, зашипело и тут же окуталось не то дымом, не то паром. Короткой вспышки хватило, чтобы увидеть. Он стоял рядом. Ей не нужно было кричать, чтобы незваный гость ее услышал. Он услышал бы даже шепот. Так убийственно близко он подошел. Бледное лицо с провалами глазниц, сжатые в тонкую линию губы, беспокойные руки с подвижными, терзающими что-то невидимое пальцами. Она запомнила эти словно живущие сами по себе руки, но почти не разглядела лица. Наверное, так даже к лучшему. Не надо ей видеть такое. В темноте раздался угрожающий вой, и на душе сразу полегчало. Вернулся Блэк. Или не Блэк, а всего лишь галлюцинация. Неважно. Важно, что теперь она не одна. Ночной гость не мог слышать Блэка, но, возможно, почуял что-то неладное, потому что беззвучно отступил, слился с темнотой, растворился в дожде, словно его и не было. Ушел. Арина точно знала, что в парке больше нет ни единой живой души. Блэк уперся передними лапами ей в грудь, лизнул щеку шершавым языком, и она почти почувствовала и лапы, и язык, и жесткие ворсинки на вздыбленном загривке. Почувствовала и едва не разревелась от счастья и облегчения. Даже если это всего лишь галлюцинация, она согласна быть сумасшедшей. «Где ты был?» — спросила шепотом. «Где шлялся?» Блэк посмотрел на нее с укором. Снова лизнул. По коже пробежали колючие разряды, как от электрического тока. «Ты его видел?» «Конечно, Блэк его видел. Потому и вернулся так внезапно. Он чувствовал Арину так же хорошо, как и она его. Он был ее другом. Самым верным и преданным, неистребимым. Кто это? Даже если Блэк и знал ответ, то сказать все равно не мог. Марго пришла под утро, когда настенные часы прокуковали 6 раз. Уселась за стол напротив Арины, свою черепушку положила рядом с чашкой дымящегося кофе. «Как ночка?» — спросила вежливо. «Не очень». Арина отхлебнула кофе, потерла виски. Выспаться ей так и не удалось. Что-то не то было с ее снами. Они отнимали силы. Я думала... Думать вредно для здоровья. Марго сочувственно покивала. «Видок у тебя хуже, чем у меня. Мне нужно поговорить с остальными». Она пропустила шпильку мимо ушей. Не до того. «С какими еще остальными?» Насторожилась Марго. «Ведьмами круга». «Спятила!» Марго смотрела так, что было непонятно. Ужасается она или возмущается? «Зачем тебе эти выскочки?» Полиция ничего не нашла. «То есть как ничего? Я не поняла, они ездили на вызов или нет?» Они ездили на вызов и не нашли тело. В доме порядок, за домом тоже. Грядка с безвременниками перекопана под озимые. А тело? Его нет. Вот ты скажи мне, могла она уйти сама? Арина снова потерла виски. Ты шутишь, я надеюсь? Марго неодобрительно покачала головой. Как мертвая Флора могла куда-то уйти? Значит, ее унесли и уничтожили все следы убийства. Кто? А вчера ночью меня навестил... Арина замолчала? Назвать человеком тень, которую она видела в саду, не поворачивался язык. Навестил странный гость. Мужчина. В вашем кругу есть мужчины? Их в круг не берут, сказала Марго уверенно. Круг — это чисто девичья забава. Смертельная, как видно. И что он от тебя хотел, этот гость? Я не знаю. Арина пожала плечами. Мне кажется, Блэк его спугнул. Как мог призрачный пес спугнуть реального мужика? Ну или он сам ушел. На память пришла шаровая молния, которую она инстинктивно швырнула в старую вишню. Однако рассказывать об этом Марго Арина не стала. «Но знаешь, он не выглядел добродушным парнем. У него было такое лицо жуткое. И пальцы. Он ими все время шевелил, словно это не руки, а пауки. Не было в твоем окружении никого похожего?» Марго посмотрела на нее пристально, покачала головой, а потом спросила. «Думаешь, это он нас с Флорой?» «Я не знаю». Но мне кажется, пришло время поговорить с остальными, потому что они все в опасности. И ты в первую очередь, если этот парень приходил за тобой. Он мне ничего не сделал. Возможно, вчера ему просто что-то помешало. Вот поэтому нужно понять, кто он и что ему от нас всех нужно. Ты тут ни при чем. Ты не из круга. Ты тоже. Но тебя все равно убили. Марго, ты знаешь телефон или адрес хоть одной из них? Нет. Вот если бы я была ведьмой круга... Флора была ведьмой круга. Арина залпом допила кофе. Мне нужно еще раз осмотреть ее дом. Даже не думай. Марго переместилась, прижалась поясницей к подоконнику, словно одна только мысль о возвращении в ад, маскирующейся под рай, напугала ее до полусмерти. Хотя как можно напугать до полусмерти того, кто и так уже мертв? Вдруг он тоже вернется. Кто? Убийца. Я читала, убийцы любят возвращаться на место преступления. Во-первых, он уже возвращался. Кто-то ведь уничтожил все улики и забрал тело Флоры. А во-вторых, сколько можно возвращаться? Марго, электричка через полчаса. Нам нужно спешить.